В 11 утра белая «Волга» Баниониса причалила к зданию ЦК Компартии Литвы. И сразу же, еще в проходной, я понял, что такое настоящая слава. Едва мы вошли в ЦК, как все милиционеры расплылись в улыбках. Из-за каких-то дверей высунулись любопытные лица коменданта, ГБшников, уборщицы, машинисток, и восторженный шепот, как трепет, унесся из проходной по холлу. Банионис. Донатос пришел. Банионис. И пока мне выписывали пропуск, Донатос, смущенно улыбаясь, стоял посреди холла, отвечая на улыбки, приветствия и возгласы восторга. Потом мы лифтом поднялись не то на третий, не то на четвертый этаж, и там повторилось все то же самое. Из всех дверей высовывались лица секретарш, референтов, инструкторов. «Банионис! Здравствуйте, Донатос Йозович!» Мы шли по коридору вдоль строя восторженных поклонников и поклонниц, и слава Баниониса освещала меня своими протуберанцами. И я даже физически ощущал у себя на голове тоже нечто вроде лаврового венка, потому что и на мне останавливались заинтересованные взгляды секретарш и референток. В просторном кабинете секретаря ЦК по идеологии подтянутый мужчина лет 45 стремительно поднялся нам навстречу, пригласил в кресло, спросил у Донатоса: «Ну как дела? Где сейчас снимаешься?» «Да вот», — сказал Донатос, — «принял предложение Свердловской киностудии». «Свердловской?» — изумился секретарь. «Сценарий мне очень понравился», — словно оправдываясь, сказал Донатос. «Вот автор привел к тебе познакомить». «Поздравляю», — сказал мне секретарь. Я почувствовал, как в его глазах мой вес в раз удвоился или даже утроился. «Донатос — наше национальное сокровище. Если он согласился сниматься в вашем сценарии, ну ладно, перестань», — сказал ему Донатос. «Но мне нужна твоя помощь. Сегодня спектакль «Комедии Францез». У меня с женой есть билеты, а у моего гостя нет. Можешь что-нибудь сделать?» Лицо секретаря враз потухло и приняло скорбно замкнутое выражение. Он отрицательно покачал головой. «Но всего один билет», — сказал Донатос. «Донатос Йозович, при всем моем уважении, вы знаете, сколько людей в этом здании не получили билет?» «Я понял, вопрос нет». Быстро сказал я, чувствуя, в какое неловкое положение поставил Донатоса своей идиотской настырностью. «Но, может быть, и вы мне поможете с гостиницей на одну ночь?» «О, это пожалуйста», — облегченно сказал секретарь и тут же потянулся к телефонной трубке. «Гостиница «Вильнюс» в самом центре. Если можно, я хотел бы не «Вильнюс», а правительственную на горе».